ни ему убедить меня в правоте материалистической теории, и мы оба остались при своем мнении, будем считать так: меня создал Бог, а Анатолий Васильевич произошел от обезьяны. Луначарский отвечал на это: «Я согласен, но взгляните на меня и представьте себе обезьяну. Вы увидите явный прогресс. А что такое этот человек в сравнении с Богом?» Естественно, наркомпрос не мог быть постоянным партнером Введенского на модных в те времена диспутах, и с ним часто выступали другие деятели. Мне рассказывали об одном таком случае, который окончился весьма драматически. Факт подтверждала покойная дочь первого иерарха. Было это, если не ошибаюсь, где-то в Средней Азии. Там оппонентом Введенского выступал местный партийный работник, как видно, не семи пядей во лбу. К концу диспута он был совершенно разбит своим эрудированным и красноречивым партнером и тогда в отчаянии возгласил: «Пусть он говорит, что Бог есть, а я жил без Бога, живу без Бога и еще проживу 100 лет». С этими словами он замертво свалился с трибуны. Разрыв сердца. Невозможно вообразить, что тут произошло в зале и что началось во всем городе. Введенского, во всяком случае, оттуда выслали через несколько часов. И вот настали самые страшные времена. Тут уже брали всех подряд, без разбора, и тихоновцев, и обнагленцев. К 1941 году на территории огромной страны сохранилось ничтожное количество действующих храмов, и почти все клирики были репрессированы. Если перед войной митрополиту Сергию задавали вопрос «Как живете?», он неизменно отвечал «Просторно! Один правящий архиерей у меня в Хабаровске, а другой в Литве». «Меня боишься?» Эпиграф. «Мыслитель и администратор, сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь русского попа сочетается». Лесков, Соборяне. Разразившаяся в 41-м году война с Германией принесла Русской Православной Церкви существенное облегчение участи. В 43-м году Сталин принял трех митрополитов, выслушал их, обещал содействие и учредил комитет по делам религии, то есть, по существу говоря, был заключен некий конкордат. Мне же представляется, что перемена в отношении тирана к православию произошла еще раньше, собственно, в момент начала войны, когда он, насмерть перепуганный, обратился по радио с речью к народу. Как видно, вспомнив свое семинарское прошлое, начал он со слов: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Когда же война была победоносно закончена, и Сталин облачился в мундир генералиссимуса, он, очевидно, стал ощущать себя эдаким всероссийским монархом, а потому церковь, возносившая о нем свои молитвы, стала ему импонировать еще больше. Перед митрополитом, позже патриархом Сергием и его синодом, возникла проблема: кого назначать на многочисленные открывающиеся приходы, да и на те, что были уже открыты при немцах на оккупированных ими территориях? Клирики были частью просто истреблены, частью пребывали в лагерях и ссылках. В этом отношении особенных послаблений со стороны властей не было. Мало того, невозможно было найти кандидатов даже в архиереи. Монахи и вдовы и священники были перепуганы, еще слишком свежи были в памяти гонения прежних лет. Один протоиерей передавал мне свой разговор с патриархом Алексием.